К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дальше Андрей смотрел на это здание, тем яственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие свидетели показывали, будто в здании играет музыка. Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел, нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах. «Видишь его?» — спросил Андрей вполголоса. Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник. «А? Дом, говорю, видишь?» — спросил Андрей, раздражаясь. «Не слепой», — отозвался полицейский угрюмо. «А раньше его видел здесь?» «Нет», — сказал полицейский, — «здесь не видел, в других местах видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь». Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя. «Жди меня здесь», — сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и неудивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой. Тогда Андрей посмотрел направо вдоль главной улицы в туманную мглу, налево вдоль главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь. За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом. Грозди шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступенькам металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста». Ничего этого Андрей разобрать не мог. Ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, и здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя, и он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку. Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого. Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами. Нет, не разноцветными. Все было красное с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния. Все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющие стали. Холодом могил веяло из этих ниш. Все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли на вытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме — партнер, противник. Медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную сидеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, И когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох, как бы облегчение, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг на полушаге остановился и очень внимательно, без улыбки, поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.